Глава 66. Грант. «Грант, ты сейчас ходишь по очень тонкому лезвию», — недовольно встретила меня внизу Рита, когда я спустился из квартиры Винса и Иви. «Я сам знаю, что мне делать», — зло процедил я и сел в машину. Рядом тут же плюхнулась Рита. «Если Лив узнает, тебе лучше свалить из страны. Не верю, что ты пошел на это». Разочарованно покачала она головой. «Отвали!» — цыкнул на нее и завел мотор. «Тебе следует ей сказать обо всем, что случилось», — продолжала она. «Заткнись, мать твою! Иначе не ручаюсь за себя!» — заорал я и сильнее прибавил газ. «Истеричка!» — иронично произнесла она и отвернулась. «Блядь! Какой я мудак! Зачем только пошел на поводу у своего прошлого? Паника внутри засела надолго, и мне необходимо было побыть одному. Но, зная самого себя, я свернул на другую дорогу и через 15 минут припарковался у офисного здания. «Я буду здесь», — бросила мне Рита, но я, проигнорировав ее, зашел в холл, а оттуда доехал до кабинета Леса. «Явился», — констатировал факт Тео, сидя на полу с ноутбуком. Удивленно огляделся. Лес, Тео, Коул, Нейт — все работали. Моя семья. От этого стало еще гаже внутри. Это была моя вина, что у нас случился коллапс. Но они пришли мне на помощь, и сейчас я им был благодарен, потому что сам работать не мог. Все, что происходило прошедший час, раз за разом проигрывалось в голове. «Грант, все прошло хорошо?» — спросил Лес. «Да», — сухо ответил я, ощущая горечь во рту. «Пока ты прохлаждался, мы восстановили некоторые документы. Я проследил за информацией. У вас хреновая защита от хакеров, поэтому поставил новую», — уведомил меня Нейт и натянуто улыбнулся. Прошел, сел на диван, опустив голову. Грязь. Ощущал себя облитым ей с ног до головы. Даже внутри был весь испачкан. «Грант, что случилось?» Не заметил, как все парни образовали полукруг около меня. «Все в порядке. Просто задолбало это», — соврал я. «Зацепки есть какие-то?» — спросил нервно Тео. «Это Винс». С отвращением выдавил я из себя. «Уверен?» — с сомнением спросил Коул. «Да», — кивнул я. «Полностью. Пистолет с пулями того самого калибра, который стрелял в меня. Даже парик грёбаный есть, а в кабинете визитка Романа». «Тебя прямо дожидались улики», — усмехнулся Лес. «А ты не думал, что его подставили?» «Вряд ли», — ответил я и вздохнул. «Еще я нашел пакет в сейфе. Пришлось напрячь мозги Иве, но я его открыл. Там полное дело на меня. От рождения до сегодняшнего дня. Передвижения, вложения, расчеты по карточке, даже записи мобильных разговоров». «И его взяли?» — зло спросил Коул. «Возьмут. Сейчас получают ордер на обыск и арест», — сказал я. «Мне одному кажется, что все слишком просто», — задумчиво произнес Лес. «Возможно», — подтвердил Тео. «Это его сестричка могла подставить брата, не думаешь?» «Не знаю», — зажмурился и откинулся на спинку дивана. Телефон на столе зазвонил. Мне дали передышку от новых объяснений, к которым я был не готов. Лес ответил на звонок. Пока он говорил в полголоса, Коул сел рядом и хлопнул меня по плечу. «Скоро все окончится», — сказал он. «Надеюсь», — отстраненно ответил я. «Ладно, давайте вернемся к работе», — предложил Нейт, и все кивнули. «Я сейчас», — встав, оповестил я их и вышел из офиса. Достав телефон, 2 минуты смотрел на знакомый номер. Мне было необходимо услышать ее голос, увериться, что она простит меня за все. Сделав глубокий вдох, я нажал на него. Продолжительные гудки, и нет ответа. «Сценарист, ты даешь мне понять, что сейчас не время», — усмехнулся внутри себя. «После бессмысленной ходьбы по офису и стонов друзей, что я их достал, мне пришлось снова выйти». И рука сама потянулась к телефону. Прошел уже час, если не больше. Алив даже не перезвонила. Гудки. Никакого ответа. Что за херня? Я набрал домашний. «Добрый день. Чем могу быть полезна?» Ответила мне Дороти. «Это Грант. Лив дома?» Сразу начал я. «Мистер Ким? Да, дома», — медленно сказала она. «Позови ее быстро», — рявкнул я. «В данный момент это невыполнимо. Она в ванной, готовится к девичнику», — объяснила она, а я сжал губы. «Передай ей, чтобы мне позвонила. Это срочно», — бросил я и отключился. «Ладно, то, что она дома, уже хорошо». «Так, все, хватит», — громко сказал я, войдя в офис. Парни удивленно подняли головы от ноутбуков. «Да, да, встаем и едем на мальчишник», — уверенно произнес я. «Грант, напоминаю, если ты не в курсе, жених не ты», — хохотнул Нейт. «Я не стремлюсь», — соврал я. «Поэтому поднимаем свои задницы и едем в ресторан, а потом в клуб». «В ресторан без меня. Я обещал встретиться с мамой в баре», — нехотя признался Лес, а я прищурил глаза. «Она не оставляет попыток?» Хотел, чтобы голос был безразличным, но волна ревности и злости не дала мне это сделать. «Грант!» — устало закрыл глаза друг. «Скажи ей, чтобы забыла об этом», — предупредил я его. «Говорил», — цокнул он. «Грант, оставь его, Лесу и так не сладко», — вступился за него Тео, я перевел на него взгляд. «Скажи, ты говорил с Лив?» Вспомнил я о том, что она не брала трубку. «Переписывался». И в подтверждение этому его телефон пикнул. Он достал его из джинсов и покрутил перед собой. «Вот и она. А что?» «Нет, ничего», — отстраненно произнес я. Она не хотела со мной говорить, игнорировала меня, когда видела мои звонки. Но почему? Ведь я говорил с ней, когда Иви ушла в аптеку, и она ответила мне. Но как она ответила? Равнодушно, холодно, односложно. Неприятное предчувствие толкнуло меня изнутри. Я сжал зубы, чтобы справиться с этими ощущениями. Нет, это просто стечение обстоятельств, не более того. Наверное, ей пришло что-то в голову, и она отчаянно в это верит. Женская линия поведения — это самое глупое, что придумало человечество. Но я не дам зову предков испортить нашу жизнь. Заеду за ней в стриптиз-бар и заберу. А потом все расскажу. Все, что натворил сегодня. И буду молиться моему сценаристу, чтобы он правильно отсчитал мне колоду. Я не намерен из-за глупости проигрывать. Ведь одумался. Ни на секунду не перестаю о ней мечтать. Ну что, едем? Вокруг меня столпились ребята, я начал кивать, как болванчик. Выброси из головы переживания, приказывал я себе. Все будет хорошо. Еще чуть-чуть подождать, все откроется, а пока терпеть. И тогда больше не будет обмана и тайн. Все будет хорошо. Я начну жить вместе с моей малышкой. Только захочет ли она после всего? Но ведь если любишь, то прощаешь, верно? Такие правила игры. Или я опять не имею понятия о них? В ресторане пытался участвовать в беседе, но постоянно выпадал из нее. Рита сидела с нами. Если б не она, то ребята бы не смеялись и не веселились. Она хороший друг, хороший партнер, хороший офицер. Я узнал о ней многое сегодня. Почему она так смотрела на меня и осуждала? Почему заставляла рвать зубами всех, кто посягнет на мое? почему заделалась психоаналитиком в тот вечер. Ответ был прост. Она сама была разбита внутри. Ее предала девушка, с которой она прожила 2 года. Только потому, что не приняла ее со всеми заморочками и желанием быть независимой. Алиф меня принимала. Даже смеялась над моими выражениями. Она попросту меня любила. «Грант, чего не пьешь?» — спросил Коул, допивая свою порцию виски в клубе. Я посмотрел на часы 10:30. Еще 1.5 часа, и я поеду за Лив. «Я за рулем», — напомнил я. «С каких это пор тебя начала волновать?» — усмехнулся Нейт. «Твали», — бросил я. «Я скажу вам, парни», — улыбнулась Рита. «Он пытается быть первоклассным принцем. А ведь они не пьют, не курят, не матерятся». «И импотенты», — добавил Тео, и все дружно рассмеялись. Взрыв хохота за нашим столом привлек внимание девушек, сидящих за соседним столиком. Я закатил глаза и фыркнул. «О, вот и лес», — Тео пальцем показал на друга, пробирающегося сквозь толпу. Но что-то было не так. Я сел ровнее. Он не сводил с меня взгляда. «Лив? Что-то с ней случилось?» Не дожидаясь, когда он подойдет, я уже вскочил на ноги. «Сукин сын!» Подлетел он ко мне и ударил кулаком в живот. Дыхание перехватило, и я застонал, скрючившись. «Ублюдок!» — заорал он. «Лес!» Коул вскочил и схватил его за локоть. «Ты охренел?» — проскулил я, пытаясь очухаться от удара. «Это я у тебя хочу спросить. Ты охренел?» — орал он. «Если бы не свадьба, я бы тебя разукрасил, урод!» «Блядь, да ты можешь сказать, что произошло?» — недоуменно спросил Коул. «А у этого урода поинтересуйтесь!» — прошипел он. «Как прошло свидание с Иви?» Меня бросило в холодный пот. И я посмотрел на Риту, которая сжала губы. «Какое это имеет значение?» Прочистив горло, спросил я. «Пошли!» Он дернулся в мою сторону, но Коул схватил его крепче. «Ты хочешь выяснить отношения по-мужски?» Усмехнулся я, вставая. «Ну, пошли!» «Ребята, вы чего?» Возмутился Нейт. «Это наше дело!» Не отрывая взгляда от моих глаз, сказал Лес. «Грант!» Меня за руку остановила Рита и покачала головой. «Отвали!» Я вырвал руку и кивнул Лесу. Он развернулся и пошел прочь из клуба. Я следовал за ним. Захотелось пожевать жвачку, чтобы хоть как-то снять нервное напряжение внутри. Мы вышли на прохладный воздух и отошли подальше от входа. «Кто будет первым нападать?» — спросил я, сложив руки на груди. «Какой ты мудак, Грант!» — покачал он головой. «Рассказывай правду о том, что было у тебя с Иви». «Ничего. Пообедали и разошлись. Я подвез ее до дома, поднялся с ней, пока пудрил мозги, и заставил принять душ. Лазил по кабинету и спальне Винса. А потом, сославшись на срочную работу, уехал», — соврал я. Лес горько усмехнулся, снова покачав головой. «Знаешь, я верил тебе, поддерживал тебя, надеялся, ты образумишься. Но больше, Грант, не позволю тебе так издеваться над ней». Тихим, но стальным голосом сказал он. «Что ты несешь?» — нахмурился я. «Лив знает о том, что ты целовал Иви у ресторана. Она это и видела. Твоя шлюха приезжала к ней и назвала место вашей встречи». Выдал он, а я замер. «Что?» — переспросил, переживая внутри себя ледяную волну. «Лив была в ресторане на протяжении всего вашего свидания», по слогам сказал он, улыбаясь. «Твою мать!» И зажмурился я. «Твою мать!» Так вот, почему она присылала такие странные сообщения. Она проверяла меня, давала возможность сказать правду. Я должен был ей все рассказать заранее. А теперь... «Зачем ты это сделал, а? Не хватает секса? Не можешь успокоиться?» Засыпал он меня вопросами, но я не мог на них ответить, потому что по телу растекалось неприятное чувство боли и грязи. Я должен был убедить Иви, что она мне не безразлична. А потом все само получилось. Просто получилось. Она набросилась на меня. Распинался я, сжимая руки в кулаки. Мне требовалось сесть, потому что ноги не держали меня. «Я не верю тебе», — с отвращением сказал он. «Больше не верю. Ты заигрался, Кин. Ты заварил такое месиво, из которого живым не выбраться. И ты пытался утянуть ее туда. Но больше тебе этого не позволю сделать. Сегодня я понял одну важную вещь. Ты не ценишь ничего, что ради тебя делают люди, и никогда не ценил. Ты совершенный эгоист». «Я объясню ей все», — возмутился я. «Поздно», — усмехнулся он. «Для тебя поздно». «Что ты сделал?» Зло процедил я и шагнул в его сторону. Лес выпрямился и холодно улыбнулся. «Ничего», — спокойно ответил он, когда я сам разрывался от стольких чувств внутри. «Ты сам все сделал. Тебе не нравилось, когда тебя ревнуют? Не нравились эмоции? Так вот самое страшное, когда они потухли. Это означает, что человек стал безразличен. И Лив сегодня это показала. Она не обвиняла тебя, а констатировала факты. И я хотел ее убедить в обратном. Ты знаешь, что такое любовь. Но передумал. Ты ни хрена не знаешь. И не узнаешь. Потому что слишком любишь быть в центре внимания. Драму вокруг себя. И трагедию. Но с ней их больше не будет. Ты вычеркнут. Я видел это отчетливо в ее глазах. В расслабленном поведении. В ровном и спокойном голосе. Улыбке. И это не актерское мастерство. Это была она сама. Выдохнул и отступил. «Больно от таких слов, которые били не по правилам по твоей душе. А все потому, что это была правда». Я сглотнул и закрыл глаза. «Но должен что-то сделать. Должен как-то изменить все. Я не готов терять ее. Никогда не смогу быть к этому готовым». «Блядь!» — прошептал я, открыв глаза. Они затуманились, я не видел ничего, кроме Лив перед собой. Говорил ей, что доверяю, а сам не следовал своим же обещаниям. Я не принц, никогда не смогу им стать. И ей надоел со своими проблемами. «Я 2 часа ходил по городу, анализируя ситуацию», — подал голос Лес. «Говорил с матерью, и ты даже представить себе не можешь, какая это девушка. Я видел в баре, как она общается с мамой, и уже был готов спасти ее из этого ада, только услышал разговор. Она убедила мою мать, что я могу сам принимать решения, и та ее послушала. Понимаешь? Моя мать, которая всегда себе на уме и готова была сделать все, чтобы я был с ней. Она отступила от своего плана и сказала мне об этом. Это все сделала Лив. А ты обманываешь ее, ты используешь ее и просто играешь. Всю жизнь ты это делал, а я закрывал глаза. Но за этот месяц все изменилось. Я узнал Лив настоящую. Я не влюблен в нее, нет. Но восхищаюсь силой внутри нее, мудростью, готовностью помочь. А ты видишь только оболочку, которую хочется трахать». «Я люблю ее, Лес», — тихо сказал я. «Нет, не любишь. Когда любят, не предают. Что ты сделал для нее?» Мой мозг лихорадочно искал ответ, но его не было. Я перекручивал и перекручивал свою жизнь. «Ничего», — прошептал я, и укол по сердцу был мне наградой. «Ведь действительно, она жила со мной, как на минном поле. А я ей даже нормального свидания не мог подарить, цветов ей не покупал, ничего. Только пользовался, а она отдавала всю себя мне. Уверяла и спасала меня от самобичевания». «Вот то-то же», — вздохнул Лес. «Но это не означает, что не сделаю». Взяв себя в руки, я уверенно поднял голову. «Хватит. Успокойся и оставь ее», — покачал головой он, но я был настроен решительно. Драться так драться. «Я не дам ей принимать решение за меня. Не дам все разрушить». Да, оступился, да, позволил себе слабость, но не отдавал этим вещам все свое сердце, никогда не отдам. Достал из рук телефон и тут же набрал ее номер. Звонок сбросили. Пытался еще и еще, и все повторилось. Она занесла тебя в черный список. Усмехнулся на мои попытки Лес, а я озадаченно посмотрел на него. Реджи сказала. «Но нет», — прошипел я. «В каком они клубе?» «Я не скажу тебе этого», — пожал я с плечами. «Хорошо, позвоню маме». Я уже набирал ее номер, когда он выхватил у меня телефон. «Прекращай!» — повысил он голос. «Я сейчас врежу тебе. Или говори, или отдай телефон. Ты обвиняешь меня в том, что я не ценю ее, и ты прав. Но у меня в жизни нет ничего правильного. У меня все через задницу. Поэтому я буду делать все, чтобы доказать ей, что для меня больше никого нет. А теперь повторяю, в каком они клубе?» Яростно сжал я кулаки. «Я отвезу», — сдался Лес и передал мне телефон. «Я не предавал ее. Она всегда со мной», — самому себе сказал я, следуя за ним до его машины. «Грант!» — крикнул Рита, туша бычок. Я даже не заметил, что она тоже вышла из клуба и стояла у входа. «Поезжай за нами», — ответил я ей и сел в машину. Лес завел мотор, и мы поехали. В машине стояла тишина. Я обдумывал его слова, повторяя снова и снова то, что скажу ей. «Если надо, встану на колени, буду молить о новом шансе, потому что знаю, что без нее не будет больше красок в этом мире. Я окончательно полюбил». «Долго еще?» — нетерпеливо спросил я. «Минут 20», — бросил Лес. Мне казалось, он нарочно едет окольными путями, чтобы оттянуть время. Это злило. Мой телефон пикнул, я достал его из кармана. «От кого?» «Плюс 3001». «01 в мою пользу, Кин. Советую проверить морги». «Лес, гони!» — испуганно крикнул я. «Быстрее!» Уже не помнил, как позвонил Рите и рассказал все. Не помнил, как Лес выругался и начал поливать меня матами, маневрируя на дороге. Я помнил только слова и сообщения, и страх внутри. Мы оба увидели машину скорой помощи у клуба и не могли пошевелиться. Она мигала огнями и оповещала всех, что внутри лежит человек, борющийся за жизнь. Визг тормозов нашей машины, но ни один из нас не двинулся. Лед сковал внутри все. Мои руки отчаянно пытались открыть дверь, но из-за нервов я не мог. Лес выскочил первым и помог мне. Машина отъехала. На дороге осталась стоять одна Кори. «Где она?» — закричал я, добежав до девушки, которая была бледна, а по щекам ее катились слезы. Не верил, отрицал внутри. «Лив, она... плохо отравили», — еле слышно произнесла она, а я закрыл лицо руками, пытаясь дышать, пытаясь жить. «Кори, а где Реджи?» Лес тоже был в панике. Она указала дрожащей рукой на машину. Одна поехала с ней, а вторая подруга осталась тут. «Нет, Господи, нет!» Знал, что сейчас не время смеяться, но ничего не мог с собой поделать. Горячая влага выступила из глаз, а я продолжал ржать. Я стоял на дороге и судорожно сжимал голову руками, пытаясь понять, принять, что мне сейчас сказали, но не мог. Это была для меня сверхреальность. Вытирал глаза, поднимая голову к небу, и смеялся. Сошел с ума от боли внутри. «Дайте мне кислорода!» «Грант!» Лес, применив силу, встряхнул меня. «Поехали. Мы там все узнаем. Все нормально, все хорошо. Просто мы не так все поняли. Я уверен, что ничего страшного не случилось». Но даже он знал, что это была бесполезная ложь. Какой-то урод добрался до Лив, отравил меня, потому что я был растворен в ней. В этот самый момент осознал, что такое страх и безысходность. Осознал, что дороже, чем она, у меня никогда никого не было. Задыхался и готов был упасть в обморок, как девчонка, потому что черные точки перед глазами продолжали бегать. Ни разу в жизни так не боялся, не испытывал такое отвращение к самому себе и не знал, что делать дальше. Билась в голове одна мысль. «Я не уберег ее».